О поэте не подумал. О поэте не подумал век, и мне не до него. Бог с ним, с громом, бог с ним, с шумом времени не моего. Если веку не до предков, не до правнуков мне стад. Век мой — яд мой, век мой — вред мой, век мой — враг мой, век мой — ад.